Глава 6. В косметическом арсенале Шантии нашелся крем, который прятал синяки. Но плечо все равно побаливало. И бок, и вся остальная я. Знаешь, это все слегка странно. Она последний час на меня дико таращилась и вот, наконец, разродилась словами. Что именно? По мне, так проще было перечислить, что у нас сейчас не странно. Пойду в арнаарском костюме, том самом, фиолетовом, с серебром. А с собой возьму белый купальник. Он эффектно смотрится с моей смуглой кожей. «У тебя столько поклонников!» Пока я собиралась, Шантия продолжала сверлить меня взглядом. От него уже кожа начинала зудеть. «Ненормально, что мужчины интересуются Лейлин. Прости, я не хочу тебя обидеть». Однако ее саму этот факт почему-то задевал. Я натянула тунику через голову и взялась приводить в порядок волосы. «Может...» «Дело в том, что это арнаарские мужчины, и они не знают правил. Надо же было ее как-то успокоить. А еще в том, что на тебя даже смотреть нельзя. Ты занята королем». Подействовала. Шантия прекратила нервно топтаться и с ногами забралась в кресло, хотя поглядывала на меня все еще подозрительно. Но, как выяснилось, несколькими секундами позже, теперь дело было не только во мне. С этим тоже куча странностей. «Небо, как не вовремя!» Но она выглядела напуганной и растерянной. Ей необходимо было поделиться. Разве не для этого существует Лейлин? Например, своей сумки у меня не было, но я еще утром позаимствовала ее у Шантии и теперь засовывала туда все необходимое. Купальник, солнцезащитный крем, планшет. Меня никто не учит быть королевой. Шантия нервно куснула губу, но, видя, что я уже почти не здесь, торопливо продолжила. Язык, история... Правила поведения. Все это нужно просто для жизни. Я понимаю, что в Арнааре у королевы не так много обязанностей и почти нет реальной власти. Но здесь тоже бывают, например, балы, а мне никто не объясняет, как вести себя с подданными и приближенными. Вообще, что я могу, должна и как это правильно делать. Теперь я начала кусать губу. Только заметив это в зеркале, поняла, как мы на самом деле похожи, и негромко фыркнула. А ведь Шантия права. Что-то совсем у меня мозги в желе превратились, раз она, а не я, первая заметила такой важный нюанс. Учителя как-то это объясняют? Взгляд на часы показал, что я непременно опоздаю. Говорят, что неукоснительно следуют программе обучения, которую им дала мать короля. Шанти досадливо поморщилась. Еще взгляд на время в планшете. Внутри щекотными мурашками разбегалось нетерпение, и одновременно было стыдно, что оставляю Шантию в такой момент. Но увидеться с Дэном стоило. Я, конечно, как нормальная девушка в подобной ситуации, вынос мозга ему не устрою. Просто не особенно представляю себе, как это делается. А консультироваться у Шантии не хочется. Ну так хоть вопрос задам. Напоминание себе про честно выторгованный вопрос окончательно склонило чашу весов в сторону все-таки пойти. Все, я убегаю, но с этим всем мы обязательно разберемся. Я устремилась к двери. Совесть ощутимо вгрызлась во что-то чувствительное внутри. «Лучше возьми такси», — вздохнула Шантия. «Я тебя заболтала». Очередной взгляд на время подтвердил ее правоту. «Если буду добираться пешком, как планировала, Дэн меня не дождется. Пришлось разыскивать Аше, выяснять у нее, существует ли в Арнааре нужная мне услуга и как ею воспользоваться, а потом еще минут 15 ждать Слоттерс. Но полет над городом стоил затраченных нервов. Не то чтобы я увидела что-нибудь невероятное, но всю дорогу жадно липла к стеклу. Зачем-то? Любознательность требовала. Город как город. Я к нему уже как-то привыкла. Здорово было бы вытащить Шантию из заточения и показать ей тут все. По мере приближения к месту встречи с Дэном, я все же заметила одну интересную деталь. Все самые шикарные дома располагались ближе к окраинам. В центре было несколько приличных площадей. И огромную территорию занимали какие-то трущобы, обнесенные глухими стенами. Своего рода город в городе. Даже входы с каждой стороны света имелись, как принято в Арнааре. «Что там?» — я перевела вопросительный взгляд на черноволосого, смуглого водителя. Арнаарец едва посмотрел в указанном направлении. Знать окрестности входило в его обязанности, да и вопросы от приезжих звучали наверняка одинаковые. «Старый город». Мои брови непроизвольно приподнялись. «У нас в Эстергарде так называется самая элитная часть столицы», — осторожно отметила я. «Но враждебности к чужачке мужчина не проявлял. Издержки профессии. А здесь это просто самая старая часть Арнеара. Он оказался не прочь поболтать. Только не ходите туда. У этого места дурная слава. Там до сих пор живут самые безумные поклонники старых укладов. Рабы, которые не обрадовались дарованной свободе. Доступные девицы. Скупщики краденого. Поговаривают даже колдуны. Упоминание последних отозвалось дрожью, которая холодными змейками расползлась по спине. Точно город в городе. Почему король это терпит? Перестать задавать вопросы все не получалось. Насчет колдунов — это просто слухи. Остальных мало, и пока их не трогают, они особенно не мешают. Но если сунуться на их территорию, будут защищаться и стычки не избежать. Могут пострадать древние развалины, подземные дворцы, скульптуры или старое кладбище. А король, хоть и перегибает порой с прогрессивными взглядами, как любой арнеарец почитает свою культуру. Объяснение оказалось более-менее понятным. Я кивнула, прекращая разговор. Это то, что мне нравится в Арнеаре. Здесь людям важны те вещи, которые на самом деле важны. Большинству, во всяком случае. В Астергарде не так. Хорошо помню, как отец Шантии угрохал прорву денег и сил, чтобы продвинуть решение о сносе старинного особняка, чтобы на его месте построить роскошный торговый центр. Но если начнется заваруха, Зейн и старый город по камешку разберет. Толком не зная короля, я почему-то была в этом уверена. Слоттерс начал снижаться. Быстро долетели. Опоздала всего на 10 минут. Я отдала водителю деньги и заспешила к кафе. Взгляд метался среди расставленных под крышей столиков, но знакомого лица не находил. Мелькнула заполошная мысль, что Дэн меня не дождался. Но нет, это нелогично, в конце концов. Шантия говорила, что девушки на свидание всегда немного опаздывают. Или даже много. Так что я выбрала себе место, куда не попадали раскаленные солнечные лучи, заказала воду со льдом и стала ждать. Но внутренне все больше зверело. Если он не появится, когда допью, возвращаюсь домой, и пусть он опять ко мне в окно лезет. Повторять рискованный опыт Дэну, очевидно, не хотелось, потому что он появился почти сразу. Прилетел на роскошном слоттерсе, спрыгнул, когда тот еще толком не опустился, и быстрым шагом направился ко мне. Слоттерс улетел. Так извернуться, чтобы пригласить девушку на свидание и самому опоздать? Не стала прощать ему промах я. Очень романтично. Мой таинственный поклонник виновато улыбнулся. Прости, на работе полный завал. Идем? Он подал мне руку. И когда я после короткой заминки вложила в нее свою ладонь, ловко притянул к себе и быстро поцеловал. «Два вопроса», — не сдержала возмущения я. «Договаривались на один». Дэн тоже начал торговаться. Но по улыбке становилось понятно, он согласен проиграть. «Два, если не хочешь провести вечер с обиженной девушкой», — напирала я. Он выразительно вздохнул и кивнул. «Но мы встретимся еще в середине недели, и сегодня ты сама поцелуешь меня». Список условий впечатлял. Я приоткрыла рот от изумления и только через три шага смогла его закрыть. «По-моему, ты слишком торопишь события», — проворчала, глядя прямо перед собой. «Я просто ухаживаю за понравившейся девушкой». Дэн пожал плечами. «А учитывая мою занятость и то, что девушка попалась не совсем обычная, считаю, что нужны именно такие действия». Прозвучало настолько естественно, где-то даже романтично, что всем сердцем захотелось ему поверить. «Можно ли? Вот вопрос. И подсунет ли мне моя странность знак, нарисовав который, в случае чего, я смогу унять боль в разбитом сердце?» Пройдя через аркообразный проем, только лишь по традиции до сих пор именовавшейся воротами, мы покинули город и по нахоженной широкой дорожке, вьющейся среди тропических деревьев, направились к пляжу. «Можно спрашивать?» «Давай». Рука, которая до сих пор сжимала мою ладонь, напряглась. Выдавать свои тайны кому-то очень не хочется. Но ему повезло. Его тайны меня прямо сейчас волновали куда меньше, чем свои собственные. «Расскажи о колдунах», — попросила я. За что удостоилась такого взгляда? Он точно ожидал, что я захочу увидеть его настоящую внешность или узнать истинное место работы. Что ж, разочарования тоже бывают приятными. «Это и есть твой вопрос?» — с отчетливо слышимым недоумением переспросил Дэн. «Первый», — напомнила я и не сдержала улыбки. До меня доходили разные слухи, Хочу понять, что случилось тогда в переходе и чем лично мне грозит прилюдная демонстрация необычных способностей. Он еле слышно выдохнул, и в этом мне почудилось облегчение. «Как бы тебе объяснить?» — прикинул мой скрытный поклонник, собираясь с мыслями. «В отличие от Эстергарда, где магия ограничивается ритуалами обретения Лейлин, из Арнаара сверхъестественные силы еще не совсем ушли, но давно уже стали редкостью, плохо контролируемой к тому же. Никто бы не трогал колдунов, если бы они не мутили воду. Насколько знаю, доказано, что отсутствие законных детей у предыдущего короля — результат их стараний. На отпрысков от рабынь, к счастью, они не обращали внимания. Еще король распорядился, что все одаренные должны быть зарегистрированы, но, естественно, никто из них не проявил должного энтузиазма. Ситуация постепенно обострялась, и после попытки повлиять на выбор духами нового короля и восстания, случившегося сразу после этого, Зейн приказал их отловить. Виновных ждет смерть, остальных — особый контроль. На мой взгляд, чересчур жестко, но сейчас это необходимо». Замолчав, он потер лицо свободной рукой, пригладил волосы, после чего вопрошающе всмотрелся в меня. «Ну, ты довольна?» «А что насчет меня?» Вторая часть вопроса пока оставалась без ответа. «Мне тоже надо становиться на учет. Четкая линия его губ дрогнула в улыбке, и в глазах промелькнуло что-то настоящее. Сердце сладко дрогнуло. Уже когда Дэн отвернулся, я поняла, что это было мое отражение в его зрачках. «Нет, тебе не надо. Ты совершенно другой случай», — мягко произнес он и слегка погладил мою ладонь большим пальцем. «Я сейчас как раз занимаюсь выяснением подробностей. Давай я тебе расскажу о результатах при следующей встрече. Идет?» Тон, которым он говорил, заставило меня стать покладистой. «Ладно, но не жди, что я забуду». Даже не надеялся на это. Мы обменялись веселыми взглядами. Дорожка вывернула из зарослей, дальше последовал довольно крутой спуск, и мы оказались на пляже. Солнце еще не начало заходить, но жара немного спала, поэтому народу было достаточно. Обо мне шевельнулось раздражение. Я что, рассчитывала, что он разгонит всех из-за нашего свидания? Глупо. Совсем одичала за последние недели. Так, Лейли, срочно берем себя в руки и стараемся сосредоточиться на прекрасном. Лазурная вода с кромкой белой пены там, где она встречается с сушей. Мягкий песок, чуть в стороне бар с освежающими напитками и музыкой. Стоп. Шезлонгов тут нет. А никто из нас не взял чего-то пригодного для лежания. Я-то точно не взяла. А у Дэна в руках вообще ничего не было. И куда мы все еще идем? Шли мы куда-то в сторону, опять в заросли. «Мы будем не здесь», — сообщил Дэн, поймав мой растерянный взгляд. «Не хочу, чтобы на мою девушку пялились». Захотелось его стукнуть. Просто я вспомнила, что страшно зла на него, и про второй вопрос заодно. «Ты поэтому запретил Шайму приближаться ко мне?» — зашипела я. Эти заросли оказались труднопроходимыми. Я почти сразу ногу оцарапала. Хорошо, не до крови. Потом еще от дикого кота шарахнулась. Стоило догадаться, что он сразу же побежит жаловаться. Безэмоционально отметил Дэн. Он был у нас по работе. А в выходной? С сомнением уточнил этот деспот. Молчу. Крыть тут нечем. «Шантия!» Рявкнул Дэн так, что с ветки над нашими головами вспорхнули ярко-желтые птички. «Его работа. Шантия. Не ты!» Злость заставила меня сжать, а потом разжать кулаки. Нога зацепилась за торчащий из земли корень. Я покачнулась и зашипела от боли. Дэн легко подхватил меня на руки и так дальше и понес. Получилось это совершенно естественно, даже буднично, и перестать пререкаться нас не заставило. Мы общаемся по-дружески. Теперь у меня была возможность шипеть прямо ему в ухо. Ты не имеешь права запрещать. Досадливо поморщившись, он чуть изменил мое положение. Не то чтобы я запрещаю. «Просто пытаюсь тебя оградить», — уже мягче произнес Дэн. Впрочем, раскаиваться даже не думал. «От чего?» Еще несколько потревоженных птичек. Молчал он долго, я уже и не надеялась на внятный ответ. «Сам не знаю, если честно», — в конце концов признался Дэн. «Просто предчувствие. Этот Шайм не то чтобы плохая компания, но доверия не внушает. Расплевался с семьей, хорошей семьей, надо сказать. Его лишили наследства и выперли из дома». Было несколько скандалов с девушками. Теперь он работает тренером, и вроде бы там все чисто. Но мне не нравится, что он отирается возле тебя. Может, в его намерениях всё невинно, и это говорит моя подозрительность. А может и нет. Надо было злиться, но забота оказалась приятной. Я прикусила губу и быстро стрельнула в него взглядом. «Не делай больше так». Очевидно, я никогда не научусь устраивать нормальные разносы своему парню. «Поверь, я способна себя защитить». «Как именно? Не заботиться о тебе?» «Не диктуй, что мне делать и с кем общаться». Судя по закаменевшему лицу, предложение ему не понравилось. «Я не идиотка, и в моей жизни было уже слишком много запретов». Остановившись, Дэн вдруг поймал мои губы. На короткий момент, но, кажется, мы друг друга поняли. Достигли молчаливого согласия, и этот разговор окончен. Ещё несколько шагов, и мы вышли на маленький дикий пляж. С невесть, как оказавшимися здесь, двумя шезлонгами, зонтиком, бутылкой шампанского в ведёрке со льдом, фруктами, заготовкой для костра чуть в стороне, и... Я задохнулась от восторга. «У тебя есть яхта?» Дэн самодовольно ухмыльнулся и поставил меня на ноги. «У меня много чего есть», — заявил он. «Пытаешься произвести впечатление? А получается?» Проблемы вдруг показались мелкими, совершенно несущественными и далёкими-далёкими. Я счастливо улыбнулась и кивнула, а про себя подумала, что незачем ему об этом знать. Впечатлить меня у него получилось ещё в первую встречу, когда мы катались на колесе обозрения и прощались с городом. Наши пальцы снова сплелись, и мы пошли к шезлонгам, хотя мой взгляд всё время пытался убежать к яхте. Отец Шантии во время летнего отдыха несколько раз арендовал судно и устраивал всей семье морские прогулки. Но то, на чём мне приходилось плавать раньше, точно не было таким огромным и красивым и не принадлежало моему парню. Интересно, то, что Дэн признал факт ухаживаний, запрещает другим мужчинам даже смотреть на меня, целует и таскает на руках, делает его моим парнем? И как у нормальных людей принято это прояснять? Так и не придя к конкретному выводу, я решила просто наслаждаться моментом. Сначала сняла туфли. И пока Дэн проделывал то же самое, с любопытством ступала по белому песку, ловя малейшие оттенки ощущений. Мы переоделись в специальных кабинках. Интуиция шепнула, что они тоже на диком, труднодоступном пляже поставлены специально для нас, но я не спешила ей верить. Потом Дэн открыл шампанское и наполнил бокалы. Вроде бы он собирался сказать тост, но я его перебила. «Обещай, что всё будет хорошо». Вырвалось. «У нас и с Шантией тоже». Честное слово. Он едва заметно отсалютовал мне бокалом. «В конце осени она выйдет замуж. Надеюсь, в Ирнаре всё к тому времени уляжется. Ты переедешь во дворец, и мы сможем спокойно строить наши отношения». Я повторила его жест, и сделала осторожный глоток. Больше не стала пить. Слишком жарко для алкоголя. Дэн тоже отставил свой бокал. Мы дурачились, плавали и болтали обо всём на свете. Дэн говорил мало, очевидно, опасаясь сболтнуть лишнее. Но обмолвился, что в Ирнааре у него есть родные и ещё несколько дорогих людей, не связанных с ним кровно, с которыми он хотел бы меня познакомить. И начать он собирался со следующего свидания. Это было даже больше, чем если бы он мне в деталях пересказал свою биографию. Когда солнце разлеглось у кромки горизонта, вызолотив воду и окрасив облака в розовато-оранжевый, Дэн провёл меня на яхту. Я глупо улыбалась и чувствовала себя героиней романтической сказки, которую, после всех приключений, прекрасный принц увозит в закат. С той разницей, что половина приключений у меня ещё впереди, и останется ли рядом принц к их завершению, предсказать трудно. Наверное, я пессимистка. Мы купались в открытом море в лучах закатного солнца. Потом, когда стемнело, смотрели на звёзды и подсвеченные острова и опять болтали о разном. В какой-то момент я рассказала о тренировке, о сбое у робота и словах Эллы насчёт жизни за пределами дворца. «А ты бы хотела?» Вдруг спросил Дэн и потёрся губами о мои волосы. Уже похолодало, и мы кутались в полотенце и жались друг к другу. Одежда осталась на пляже, а отправляться в каюту ни одному не хотелось. Кто откажется от свободы? Собиралась пошутить, но прозвучало совсем невесело. «Она, возможно, и рядом со мной», — неожиданно виновата пробормотал Дэн. «Да, я уже поняла, что он сильно отличается от большинства местных мужчин. Он полукровка, как и король с братом. Здесь это не редкость. Когда ещё действовал невольничий рынок, на нём иногда появлялись иностранные девушки». Даже предполагать не хочу, как они туда попадали. И тоже учился в Эстергарде. а потом жил пару лет еще в какой-то развитой стране. Достаточно жизненного опыта, чтобы не сажать жену в клетку, давно устаревших правил. «А рядом с тобой я смогу заниматься, чем захочу?» Показалось важным это выяснить. На этот раз его губы слегка задели кожу на виске. Вниз, к шее, побежали огненные мурашки. «А чем ты хочешь?» Собрав всю свою храбрость, я сказала ему то, что не решалась еще рассказать никому другому. «Не знаю, распространено ли это здесь, но...» Вдох-выдох. Небо. Так страшно мне не было, даже когда на нас в переходе напал дохлый оборотень. Я бы хотела стать тату-мастером. Может быть, когда-нибудь в будущем открыть свой салон татуировок. У меня уже большая коллекция узоров. И замолчала, ожидая реакции. Нескончаемую секунду не происходило вообще ничего. Потом Дэн издал какой-то странный смешок. «Ты надо мной смеешься?» — насторожилась я. «Прости, это от облегчения». Меня поцеловали в макушку и обняли крепче. «Если захочешь, будет тебе салон. Я обещаю. Вот как раз при следующей встрече сделаем маленький шажок к воплощению твоей мечты». Прозвучало уверенно, загадочно и вызвало щекотную волну предвкушения у меня внутри. «Что ты затеял?» Извернувшись, я попыталась всмотреться в его лицо, но в темноте было не очень-то видно. «Тебе понравится», — заявил Дэн. «Насколько я его знаю, пытать прямо сейчас бесполезно. Но я не смогу бросить Шантию. В буквальном смысле. Физически не смогу. Между нами был проведен ритуал и...» «Шш!» Он прижал палец к моим губам. «Ты никого не собираешься бросать. Она будет в надежных руках. А что касается ритуала, наберись терпения на несколько дней, хорошо?» «Как будто у меня есть выбор». И все-таки он что-то задумал. «А тебя не будет смущать моя работа?» Я все никак не могла успокоиться. «Как понимаю, ты занимаешь какой-то высокий пост и...» «Достаточно высокий, чтобы моя жена могла себе позволить делать то, что ей заблагорассудится», — самоуверенно сообщил Дэн. «Всё-всё?» Я хитро прищурилась. «Никаких других мужчин и вести себя желательно прилично», — исправился он. «А в остальном — всё». «Ну, это я могу. Значит, мы отлично уживёмся». Сжатая крепче в его объятиях, я уткнулась носом в прохладное плечо, вдохнула солоноватый запах, оставшийся после купания в море. Счастье было абсолютным, но в голове билась одна неприятная мысль. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И уж точно слишком, чтобы произойти с такой, как я. По пути в кабинку для переодевания я перехватила восхищенный взгляд Дэна. Было темно, и я не уверена, но... Он сразу же отвернулся и сделал вид, что страшно занят чем-то в планшете. Все-таки этот мужчина — ажный арец, и воспитание не позволяет ему слишком открыто демонстрировать чувства к девушке. Но он практически сделал мне предложение. «Небо! Я свихнусь, если стану об этом думать!» Приходилось кусать губы, чтобы не улыбаться. И по дороге к дому тоже. Без всяких договоренностей Дэн отправился меня провожать, но мы почти не разговаривали. Просто шли, взявшись за руки, а вокруг была ночь, наполненная ароматами ночных цветов, попытками поймать взглядом падающую звезду и успеть загадать желание и спрятанными улыбками. Вот бы потеряться в сплетении улиц и так тут и бродить вдвоем. Где-то в центре города нос уловил знакомый запах. Неприятно знакомый. Сердце превратилось в холодный комок и рухнуло куда-то в желудок. Я резко остановилась. «Лели?» Дэн даже не напрягся толком. «Чувствуешь запах?» «Хм?» Он потянул носом и через секунду предположил нерешительно. «Как будто труп где-то лежит. Пару дней как?» «Угу. На местном солнцепёке. Однако ход мыслей правильный». Я кивнула. «Идём. Провожу тебя и пришлю сюда кого-нибудь». Дэн потянул меня за руку. Но я не двинулась с места. Так пахло то, что напало на нас в переходе. Выговорила медленно. Расслабленность, оставленная несколькими приятными часами, с него мгновенно слетела. «Ты уверена?» «Я тот случай через 50 лет не забуду. Такое вообще трудно забыть. Каждая деталь въелась в память». Дэн прошелся рядом со мной, принюхался, обвел площадь полным ненависти взглядом. «Сможешь определить, откуда точно исходит запах?» Почему-то ему показалось, что я чувствую мерзкую вонь лучше. Впрочем, он почти сразу изменил решение. «Хотя нет, не надо. Идем, отведу тебя домой». Он опять потянул за руку, а мне вдруг показалось, что идея с направлением не так и плоха. Подул легкий ветерок, и запах усилился. «Значит, из того переулка». «Ну, примерно». «Если мне не изменяет память, именно там мы встретились с Дэном, когда я испортила ему какое-то жутко важное задание». «Кажется, оттуда», — поспешила поделиться открытием и указала направление. «Неважно. Идем». Меня почти силком потащили с площади. «Но почему?» Стремительный побег казался нелогичным. Пару минут назад он был настроен совсем иначе. Дэн остановился так внезапно, что я практически налетела на него. И тут же оказалась в крепких объятиях. Сердце оттаяло. «Это опасно», —